Слава Богу, Господь еще нам дает возможности читать, слышать Слово Его. Слава Богу, Господь, для нас, живущих сегодня, оставил Слово Свое. Тогда, о чем вот Алексей читал, не было еще канонической Библии. Было много ересей, как и сегодня, их очень много. Хотя Библию иногда читают все, даже те, которые несут эту ересь. Да, и об этом Павел говорил Тимофею, говорил во всех своих посланиях, и не только он, это и апостол Иаков, Иоанн, обо всем этом говорили. Но я хочу немножко вернуться. Такая песня, да, что Господь знает все. Знает наши молитвы, знает наши переживания, видит наше сердце. Потому что Он Бог. Потому что Он сотворил нас по образу и подобию Своему, и Он желает общения с нами. Самое главное. Помните, когда Господь сотворил Адама, что Господь делал каждый день? Он с ним общался. Представляете, Бог желал общения с Адамом. И Он сегодня желает точно так же общения с нами, братья и сестры. Ничего не изменилось. Бог не изменился. Слово Божие нам говорит, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он желает общения с нами, с людьми, которые хотят, желают с Ним общаться. И вот Псалом 24, Давид говорит следующую вещь. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнущие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей, преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь. Посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни. Милость и истина хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа Его пребудет во благе, и семя Его наследует землю. Тайна Господня боящимся Его. И завет Свой Он открывает им, очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих, презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже Израиля, от всех скорбей его. Аминь. Вот такая молитва Давида. Представляете, братья и сестры? Царь Давид вопиет Богу и говорит: «Господи, возношу к Тебе душу мою, на Тебя уповаю, да не постыжусь и да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя». Братья и сестры, кому мы, когда нам тяжело, Когда нам трудно, кому вы, мы с вами возносим сердце свое, возносим руки свои, возносим молитвы свои. Кому? Господу. Давид говорит, смотрите, да не постыдятся все надеющиеся на тебя, но постыдятся беззаконующие в туне. То есть, как напрасно, беззаконующие напрасно. Вот это слово выражение обозначает беззаконствующие напрасно. То есть, они напрасно беззаконствуют, беззаконие творят. Но Давид говорит, к Тебе, Господи, к Тебе единому возношу душу мою. И дальше он говорит, укажи мне пути Твои, научи меня стезям Твоим. Это вот то, о чем говорил Алексей, брат наш, да, возлюбленный. Это то, о чем мы вчера размышляли с братьями, дары Духа Святого. Так вот, они начинаются с того, что Дух дышит, где хочет. И Он не дает мне, Господи, я умею варить кашу, благослови меня ее варить. Нет, а Дух по-другому поступает. Он знает, в чем мы имеем дарование. Да, и вчера Петр приводил такой пример, очень яркий. Говорит, один пастор делился и говорит, пришла, ну вот я проповедовал на дары Духа Святого проповедь. И говорит, после собрания пришла ко мне сестра и говорит, я желаю служить Господу. Я, говорит, ей задаю вопрос, сестра, а ты знаешь дар твой? Нет. Но я желаю. Он говорит, ну хорошо, но а какая у тебя профессия? Хореограф. И вот пастор сам, когда рассказывает, он говорит, я в третьем поколении баптист-служитель. Для меня хореограф – это учитель танцев. Это, говорит, это вот табу, просто табу. Ну, говорит, хорошо, давай, сестра, молиться. И они помолились. И Господь дал этой сестре дар. Знаете, какой? Она стала руководителем хора. Можете себе представить? И этот хор известен по России, он ездит, выступает на сегодняшний день. Да, и когда пастор рассказывал, там многие спрашивали, говорит, это они? Да, говорит, это они. Это она. Понимаете, что иногда мы по нашему неразумию, по-человеческому, как это сказать, себелюбию, по-другому, может быть, как-то не скажешь. То есть мы себя любим, мы вот такие, мы желаем служить Богу. Но вопрос, а Бог желает, чтобы мы так служили? Так вот Давид говорит, укажи и направь меня, научи меня пути Твоему. Научи, Господь. И Господь научал Давида. Сколько раз Он его научал. Сколько раз Он его обличал. Сколько раз Он ему говорил. Да постоянно. Постоянно. В то время, когда Давид бегал от Саула, постоянно ефод Божий для священника находился с Давидом. И периодически Давид надевал его и приходил пред Господа и вопиял к Богу, и Бог ему отвечал. Братья и сестры, но если Бог желал общения с Адамом, неужели Он сегодня не желает, чтобы мы с Ним общались? Желает. А может быть, мы не желаем тогда? Может быть, мы, получается, что немножко берем все в свои руки и говорим, вот здесь вот я буду, вот здесь вот я буду, а вот здесь я не буду. Но что желает Господь? Смотрите, что написано в стихе. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь. Можете себе представить? Грешников наставляет на путь. Мы иногда по своему обыкновению считаем, что те люди, которые находятся вне церкви, Бог их наказывает. Правильно? Наказывает, конечно. В какой-то мере. В той мере, которая ему нужна. Но для чего? Посмотрите, что тут написано. Наставляет грешников на путь. Братья и сестры, вот задумайтесь, а когда мы были грешниками, как Господь отказывался от нас? Нет. Он наставлял нас, действительно наставлял через обстоятельства, через людей, через, я не знаю, через верующих, в конце концов. Однажды, я вот никогда эту картину не забуду, я пренебрегал Христом, пренебрегал милостью, благодатью Его. И в Севастополе, когда учился, там церкви проводили местную евангелизацию. Там есть на Приморском бульваре такой небольшой скверик, и там вот эта кабиночка. И мне вот картина до сих пор перед глазами стоит. Молодой человек, а мне тогда, я учился в институте, ну, лет 19 было, наверное, вот так. Может, поменьше. Ну вот, молодой человек, вот он стоит, эти брошюрки раздает, да, там, Новые Заветы, брошюрки. И подходят двое мужиков, таких здоровых. Че ты тут раздаешь? И просто вот с таким вот наглостью, я вижу по лицу этот молодой человек, мальчишка, смутился. Мне так за него стало обидно. И они ему, ну, кучу обидных слов наговорили. Нехороших. Но он спокойно так, слава Богу, благословил их и пошел дальше. Для меня это вот такое вот поражение, да, что Господь даже вот этих людей, которые не принимают Его Слово, которые не хотят слышать, Он даже их наставляет на путь. Он даже им говорит. Я не знаю, что дальше было с этими людьми. Я не знаю даже, что было с этим мальчишкой. Но я верю, что он дальше служителем стал, потому что, ну, это евангелизационный такой проект делали вот там в Севастополе. Я никогда там и в церкви ни в одной не был. Господь вот пока не позволил быть. Но наставляет грешников. А еще самое главное, направляет кротких к правде. И научает кротких путям своим. Можете себе представить, кто такой кроткий? Смиренный, тот, который готов сказать «Да, Господи, я желаю так, как Ты скажешь». Вот Господь направляет кротких к правде и научает их путям своим. Вот Давид, псалмопевец, он имел эту кротость. А мы имеем эту кротость пред Господом. Мы желаем смириться пред Господом. Или мы поступаем так, как народ израильский. Яркий пример, хороший пример для всех нас. Ветхий Завет. Как мы смиряемся пред Господом? Да, то, о чем говорил Виталик. Они еще даже не успели выйти из Египта. Моисей отлучился. Говорят, где наш Бог? Мы хотим Его видеть. Мы хотим Его лицезреть. Вот она, кротость. В кавычках. Да, они хотят поступать так, как они хотят. А Бог им говорит, не сотвори, поклоняйся мне, служи мне, делай так, как я говорю. Господь говорит. И самое удивительное, что делает Господь? Указывает путь, который избрать. Можете себе представить? Не мы указываем путь, по которому нам идти, а Господь указывает путь, которым нам нужно избрать. Вот так вот Господь сегодня говорит к нам, что мы сегодня избираем. И завет Господь свой открывает боящимся Его. Вот интересная книга есть такая в Библии, книга притч. И мы много говорим иногда о страхе Божьем. Что такое страх Господень? Да, и там, в этой книге притч, многообразие этого определения существует. Там очень много. И страх Господень отводит от зла, страх Господень делает путь прямым человека, страх Господень уравнивает его путь. Да, то есть, если мы сбиваемся, он становится прямо, и мы идем прямо. И вот интересно, завет свой Божий, Бог открывает свой завет тем, кто боится Его, тем, кто благоговеет перед Ним. И Господь приходит к нам сегодня и говорит: братья и сестры, в каком состоянии мы с вами? В каком состоянии мы сегодня с вами? Мы вчера читали книгу Судей. 6 глава, 34 стих. Там написано, что Дух Господень был на Гедеоне. Да, дальше 7 глава начинается с повествования, что Господь собрал против Мадианского войска огромное полчище израильтян. Ну что Господь сказал? Много. Много. И можете себе представить, из 32 тысяч Господь оставил 300 человек. 300 человек. А мы сегодня готовы войти в это число? Тех, которых Господь оставляет для того, чтобы они делали дело Его. И победили они ничем. Чем победили? Не мечом. Фонариками и криком. Меч Господа и Гедеона. Можете себе представить? Можем ли мы сегодня с вами сказать, что мы готовы войти в это число? Взять фонари? Ведь Бог сказал, что вы светильники, вы свет миру, вы свет миру, братья и сестры, мы с вами свет миру. Готовы ли мы взять эти светильники и идти ради Господа? Если готовы, берем и идем. Если готовы, служения разнообразны, но Дух один и тот же. Господь один и тот же, но дары мы каждый из нас имеем разные. Такие, которые Господь нам дает. Кому-то вспоможение, кому-то учительство, кому-то наставление, кому-то проповедование и много-много-много других. А кому-то есть один такой дар интересный, который вчера братья не сказали, не говорили про него. Но я считаю, на сегодняшний день я считаю, что это, без этого дара ничто невозможно. Ни любое научительство, ни любое служение без молитвы. Это действительно дар, чтобы встать на колени и возопить Господу и сказать: Господи, я немощен, слаб, но вот я, используй меня, даруй мне силы, и Господь даст силы. И мы об этом читали в этом псалме, что Давид говорит: презри на меня, помилуй меня, реши беды мои, прости все грехи мои, сохрани меня, избавь, непорочность и правота да охраняют меня. Представляете? Давид взывает к Богу. Давид просит у него помощи. А мы сегодня с вами взываем к Богу. Мы сегодня просим помощи. Я думаю, что просим. Тогда, когда нам тяжело. Но если нам легко, братья и сестры, я к чему веду? Я поясню. Есть такой дар – молитвенное служение. Однажды у нас брат есть такой интересный, Бабич Сергей, но они сейчас трудятся во Франции, да. Но он учил, наставлял нас в душепопечении, и он всегда приводил такой пример. Он молился за освобождение одержимых, да, и он всегда приводил в пример сестру. Он 15 лет нес служение миссионерам на севере. И нес вот это вот служение освобождения от одержимости. И он говорил так: была у меня одна сестра. Такая молодая, говорит, сестра. 80 лет ей всего лишь было. И когда я шел на служение, когда я шел на общение, я звонил ей и говорил время, дату. И она становилась на колени и поддерживала мои руки и меня в молитве. Но когда ей исполнилось 90 с лишним, она мне сказала: Сергей, у меня уже и руки ослабли, и сердце ослабло. И я уже не в силах. Найди себе положе. Понимаете? И даже в этом возрасте человек может нести дело Божие. Может стоять на коленях на молитве. Она пояснила, почему. Потому что это служение требует огромных сил. Иногда братья и сестры считают, что что-то такого, встал на колени и молиться. Друзья мои, мы забываем одно. Наша брань не против плоти и крови, а против кого? Против духов злобы поднебесной. Вы понимаете? Они имеют какую-то силу, и они противостоят, поэтому духовная борьба, она очень тяжелая. Она изнуряет, и после такой борьбы ты встаешь, и ты понимаешь, что ты все, обмяк. Посмотрите на Юргиса Альфонсовича. Ничего не заметили, как он посидел за 2 недели? Нет? Потому что он 2 недели провел душепопечение. Неделю в неделю он занимался 3 часа утром и 3 часа вечером. И потом 2-ю неделю решил отдохнуть. Но Господь не позволит ведь, правильно? И здесь Господь его использовал. И он говорит, вот после недели, когда супруга меня увидела, он говорит: ой, говорит, что ты, говорит, Юргис, ты так изменился, похудел, говорит, постарел. То есть я к чему? К тому, что это борьба, а в борьбе всегда тяжело. Это действительно борьба, духовная борьба, братья и сестры. И когда мы становимся с вами на колени, когда мы молимся за братьев и сестер, за церковь, когда мы молимся друг за друга, мы участвуем в этой духовной борьбе. Ведь мы много согрешаем. Посмотрите, Давид говорит, что согрешаю я. И мы участвуем в этой духовной борьбе. И мы можем вместе участвовать. Нам будет тяжело. Нам будет иногда непонятно что-то, но Бог будет постепенно открывать. И если наши сердца будут чистыми пред Господом, Господь начнет взращивать. Верите ли вы, что из 250 человек церковь может превратиться в 2500? Легко для Господа. Но Господь говорит, с чего это все начинается? С чистоты наших светильников, наших сердец. Понимаете? Вот как только мы будем для Господа чистыми, очищать себя, приходить к Нему с молитвой покаяния, тогда, как написано, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды и будет использовать нас там, где мы нужнее всего. Можете себе представить? Это действительно Божья милость, Божья благодать. И Он будет использовать нас с вами, каждого. Каждого из нас будет использовать тем даром, который Он для нас предназначил. Я знаю, что сегодня сестринская молитва. Но, сестры, вот честно, не могу я столько на коленях стоять. Конечно, меня Господь учит, смиряет, как вы. Не могу я столько времени на коленях стоять. Меня учит Господь этому. Да, научает. Но я верю, что смогу скоро. Да? Но каждому из нас дано свое. Каждому из нас свой дар. Кто-то стихотворение рассказывает, кто-то поет хорошо, кто-то молится, потому что сердце сопереживает и желает, чтобы дом Божий был чист, чтобы в этом Доме Божьем, как апостол Павел пишет, Слово Божие не повреждалось, самое главное, не изменялось и не повреждалось. И пусть Господь благословит каждого из нас. Помните об этом и не забывайте. Господь наш жаждет общения, общения с собой. Господь наш жаждет, чтобы мы приходили к Нему в молитве. Господь жаждет, чтобы мы находили свое служение. Господь жаждет, чтобы мы были светом там, где Он нас поставит. Там, где Он поставит. Не мы где думаем, а где Он поставит. Вот из этого примера даже хореографов Господь превращает в хороших регентов. Представляете? У Бога нет ничего невозможного, друзья, братья и сестры. Ничего невозможного нет. И Он может из ничтожного сделать цветок. Вспомните, что говорили книжники и фарисеи, когда слышали, как говорят ученики Христа. Мы знаем, что эти люди неучи. Они рыбаки были простые, мы знаем, но почему они говорят так, что мы даже не можем так? Интересно, правда? А все просто. Дух, который жил в учениках, говорил ихними устами. Вот Дух, который живет сегодня в наших сердцах, Он может все. Потому что так Христос сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. А если мы Христовы, Он говорит, просите, я вам дам. И будете делать во имя Мое, и будете совершать чудеса, и будете совершать великие деяния во имя Мое. Не в свое, в Его имя, в Христа имя. Сегодня Господь пусть благословит каждого из нас. Мы сейчас встанем, будем молиться. И кого Дух Господень побуждает, молитесь вслух, чтобы Господь посылал пробуждение, чтобы Господь посылал очищение нашим сердцам, чтобы Господь царствовал в нашей жизни, и мы приходили к Господу как защите, надежде и благословению. Будем молиться.